Слава Норману не нужна, наоборот, Куган с легкостью решил головоломку с легализацией неведомых растений. И с грузовичком получилась просто красота. За рулем свой человек, в бак заливается спирт, двигатель охлаждается водой, а что и почему там вертится и тарахтит, уже неважно. Кстати, а не отдать ли шасси автобуса? Зачем волхву в лесной глухомане свой автопарк — это его личное дело, а предложить надо. Куган, не хочешь забрать другую машину, что в кустах стоит? Одному не управиться, а тебе будет не до забав, — неопределенно ответил волхв. Отправь парней с парой лошадей, впрягут и покатят, заодно и руль крутить научится. Грамотку берестяную дай. Иосиф порой лютует хуже бешеного зверя. Уже интересно. Нет, не Иосиф, а желание забрать вторую машину. Зачем она в лесной глухомане? Или у волхва на уме встречное вторжение в неведомые края? Норман невольно засмеялся, представив себе ратный отряд на трассе Москва-Питер. Ведь пройдут. Никто не остановит, даже полиция. Лишь потребует убрать с глаз холодное оружие. Хотя во главе угла вопрос времени и места. Можно круто нарваться. В той же Америке сначала перестреляют, а затем начнут разбираться. Вот и приехали, — неожиданно заявил волхв. Машина выехала на неширокую мощеную улицу. За заборами виднелись двухэтажные дома с мансардами. Первый этаж предназначался для скотины и хранения урожая, а выше жили хозяева. В зимний период хозяевам не было нужды выбегать на холод. Из кухни сделали переход в хлев и амбар. И высокие заборы ставили не против врагов, а как защиту от метели, иначе дом занесет снегом по самую трубу. Снегоочистительных машин еще не изобрели, а махать полдня лопатой было по меньшей мере глупо, в хозяйстве и без этого забот полон рот. «Выходи», — остановив машину, велел волхв, — «посох поставь у макоши, затем тебя определят на постой». В первый момент Норман оторопел. Он ожидал увидеть потайной скит с землянкой или хибарой. А тут самое, что ни на есть, обычная деревня. Вместо капища прямо в центре селения стояло три храма, а перед входом красовалась вырезанная из дерева статуя медведя. По бокам от мишки располагались еще две фигурки. Справа мужчина с аккуратно подстриженной бородой, слева женщина с головой коровы, Макош и ее дети, Рот и Мара, родоначальники племени славов. Пока Норман крутил головой, попутчики спрыгнули с кузова, уважительно поклонились, поблагодарили и как-то незаметно исчезли. На шум из калитки вышла женщина, с минуту ошарашенно таращилась на машину, затем отвесила волхву поясной поклон. Тотчас распахнулись ворота, и детвора с криками «Папа вернулся!» ринулась к машине. Прихватив руну в кол, Норман с потайной завистью смотрел на возню детворы, которая вмиг оккупировала кабину. Вот она, статуя. А что делать дальше? Перед каждым идолом установлен стеллаж, а полочки заполнены узелками, горшочками, аккуратно сложенными отрезками полотна и прочими жертвоприношениями. Перед родом виднелось оружие, а Амару задабривали куколками. Норман решил не мудрить, развернул одеяло и поставил посох прямо перед макошью. Комель вошел в специальное гнездо, а верхняя часть оказалась в медвежьих лапах. Интересная получилась аллегория. Со стороны казалось, что медведица прижимает к груди крошечного медвежонка. Лишь свечение от статического электричества портило общую картину, да красные искорки в глазах детеныша придавали ему воинственный вид. А так ничего, вполне приемлемая картина. Даже в размер попал, хоть и случайно. Вроде бы сразу уходить нельзя. Норман встал перед идолом на колени и на автомате чуть было не перекрестился. Никаких ведических молитв или песен он не знал, так и стоял с пустым звоном в голове. Уже поднимаясь, вспомнил о неудаче с порталом и неминуемой свадьбе с княжной Анастасией Романовной. Из груди вырвался непроизвольный крик «Помоги создать род Нормашовых! Даруй моим потомкам крепость духа и здравость рассудка!» Он развернулся и оказался нос к носу с крепеньким детком. «Как ты назвался?» — переспросил тот. «Нормаш, что ли?» — примечание. Нормаш — староста, глава артели, старославянский. Конец примечания. «Тебе-то какое дело?» — грубо ответил Норман. «Как? Какой?» — растерялся старичок. «Я тоже Нормаш. Мы с тобой одного рода племени». «Не соврал Кугану, сказавшись тутошним?» «С чего мне врать? Это удел слабых и трусливых». И, успокоившись, повинился, извини за грубость. «Один я здесь, не могу найти дорогу домой, вот и срываюсь без меры». «Жена родит родную кровь, среди детей и получишь радость души», — успокоил дедок и спросил. «Отчего твой рунов кол словно в лунном сиянии?» «Ай!» — недовольно махнул рукой Норман. «Взял его в портал, а там полно статических зарядов. Вот и набрал электричество. Уже более недели сияет». Старичок положил руку Нормана на плечо, некоторое время любовался нечаянным сюжетом медведицы с медвежонком, затем повел князя устраиваться на постой. В XIV веке совсем иные обычаи. Если добрые люди взяли на постой, ни в коем случае нельзя за это платить. Чем богаты, тем и рады. Сейчас эта поговорка имеет прямой смысл. Попытка предложить хозяевам свои продукты на общий стол неизбежно их обидела бы. Даже отдариваться было нельзя ни шелками, ни хлебами, если только по прошествии некоторого времени прислать уважительное поминание за душевную доброту, но без малейшего намека на былую хлеб-соль. Вместе с тем постоялец обязывался работать наравне с хозяевами. В любом доме еще одна пара рук лишней не считалась. Так случилось и с Норманом. Князя подрядили на общественные работы в сельскую кузницу, где он принялся готовить плуги. Да-да, XIV век и плуг, а не коряга под названием саха. Дороговизна железа никуда не делась, и основу плуга по-прежнему составляло дерево. Но лемех и нож уже стояли именно там, где и должны были находиться. Для рацпредложений все же нашлось место. Здесь не степь со сметающим плодородный слой ветрами, поэтому Норман сразу увеличил отвал. «Я допускаю, что пришельцы хотят вернуться назад, а сейчас защищают проклятое место от своих врагов», — рассерженно повторил главный волхв по имени Бекет. «Но и мы не дети. Перекроем проход без всяких там пушек с метателями пуль». «Зачем подставлять свой горб под чужие беды? Тем более, когда тебя никто не просит о помощи», — возразил Нормаш. «И случайных людей до нас не допускают. Завсегда заворачивают назад», — напомнил Куган. «Вы забываете завет Макуши. Чужаки на славных землях могут быть гостями или рабами», — Бекет грозно сдвинул брови. «Пришлые люди хозяйничают у нас под носом. Да еще нам норовят указать». «Заветы позволяют брать пришлых в наем», — почтительно вставил Норман. «Мы нанимаем витязей. Почему бы не составить договор с чужаками?» Примечание. «Витязь — наемник, старославянский». Конец примечания. «Я никому из них не подам руки», — Куган презрительно скривил губы. «В твоем предложении, князь, есть золотое зернышко», — поглаживая посох, заметил Бекет. «Но мы никого зазывать не станем, а они сами к нам не придут». «И не надо», — воскликнул Норман, — «я сам их найму. А вы оговорите свой интерес, который ляжет моим обязательствам». «Все на нашей земле принадлежит только нам», — как бы в подтверждение этих слов Бекет ударил посохом об пол. «Пришлых людей отныне не заворачивать, а приводить сюда», — уточнил князь. «Мы решим судьбу людей, независимо от того, как они пришли, даже если их забросил злой рок», — с пафосом заявил Нормаш. Налицо было явное желание волхвов повысить свое влияние в обществе и в очередной раз пободаться с церковью. С автотехникой проблем не могло возникнуть. Грузовики в лесу без дорог, что подводные лодки в городском парке. Люди на них посмотрят, а далее появятся разные сказки о самобеглых колясках, да истории по щучьему велению. Вот попаданцев стало по-настоящему жалко. Сейчас иные понятия о добре и зле. Сначала тебе беззлобно поломают кости, а результаты избиения послужат платформой для составления договора о вечной любви и честной торговле. «Негодных отсылайте ко мне. Вам лишний рот с ушами и глазами может пойти во вред, а там, — Норман указал рукой на запад, — каждому найдется работа. «Попытаем и пришлем», — сразу согласился Беккет. «Через 30 лун снова проведешь через портал Кугана». «Опасная затея», — предостерег князь. «Хуже, чем с обрыва вниз головой в незнакомую реку». «Чужаки-то ходят», — возразил Нормаш. «Сколько их было?» «А сколько осталось?» — парировал Норман. «Поведешь!» — посох Беккета снова грохнул об пол. «Нам чужие земли не нужны, своих вдосталь. Посохи возьмете, пусть напьются вашего электричества». «Ах, вот оно что!» «Волхвов начко втирательство потянуло. Фиг вам, глубоко уважаемая публика. Дерево — нейтральный материал, хотя...» Норман внимательно посмотрел на причудливый узор рун и уверовал в успех предстоящего фокуса. В тонкую резьбу была вставлена золотая и серебряная проволока, что делало руницу яркой, а посох празднично нарядным. Хорошая отмазка при следующей попытке вернуться назад. Отправляя посохи на зарядку, волхвы обязательно позаботятся о сохранении тайны столь щекотливого дела, и Норману не придется озадачиваться поиском правдоподобного объяснения для одиночного похода неведомо куда. Достаточно сказать «я к волхвам», и можно будет спокойно отправляться. Даже охрана не увяжется сопровождать. Рунов Кол простоял у идола Макоша полную неделю. Каждое утро Норман отрабатывал урок на кузнице, затем начиналось учение. По очереди приходили гусляры и пели, вернее, нараспев, рассказывали почти точный библейский текст. Не замахиваясь на истории всего человечества, они начали с Макуши и ее детей рода Имары, от которых произошло племя славов. На десерт давался другой концерт, на этот раз повествование касалось героических подвигов детей рода Имары. Отличие от Талмуда заключалось лишь в отсутствии бесцельного 40-летнего бродяжничества с последующим уничтожением врагов. Это надо же, сначала нагло заселили пустующие святые земли, а затем посмели возражать и доказывать, что они живут на своей родной земле. Что интересно, в песнях волхвов также имелись слова о землях Святой Руси, которые не раз повторялись. «Держи», — Беккет протянул Рунов Кол, — «женись и смело создавай свой род. Теперь ты под защитой родной земли». Поверх резьбы новгородского волхва добавили еще одну надпись. С некоторым удивлением спросил Норман и прочитал: «Да хранит лик Макуша род твой». «Сии слова дозволены только особо доверенным», — пафосно сказал Беккет. «У чар озера действительно живет Нормаш со своей семьей. Ты не соврал и заслужил особый почет». «Золота много», — как бы в раздумье произнес Норман, оглаживая веточки и листочки из золотой фольги. «Жертвенник Макуши, сам знаешь где», — моментально въехал в тему Беккет. «Дело сделано, пришла пора возвращаться во свояси». По-прежнему, не спеша, Куган вывел из ворот трофейный грузовичок, и через час, загруженный семенами ушкуй, заскользил по речной глади на выход в Ладожское озеро. «Вы из варягов?» — с досужим любопытством спросил Норману кормчиво. «Что ты, князь? Варяги жили от Волхова на запад, а мы из Киржаков». Примечание. Киржак — лодочник, старославянский. Конец примечания. Кто такие киржаки, Норман не имел ни малейшего понятия, а расспрашивать было чревато. И без того стал белой вороной и притчей во языцах. Снасти для управления ушкуем и парусом сосредоточены ближе к корме, поэтому в носовой части всегда безлюдно. Он перебрался вперед и уселся на укрытые запасным парусом мешки. Нет, князь не сторонился людей и не скромничал, опасаясь помешать корабелам. Необходимо было распознать берег и запомнить приметные ориентиры. Не зная пути, легко перепутать реку, что повлечет за собой задержку на день, а то и на два. Но вот ушкуй слегка качнулся на озерной волне, а впереди четко проступила голубоватая полоса противоположного берега. Интересный компот. Ушкуй вышел в Онежское озеро намного севернее, чем ожидалось. «Укройся, князь!» Корабел протянул подбитую толстым сукном шкуру нерпы. «Ветер с севера всегда коварен. Незаметно прохватит, и сляжешь с кашлем». С первыми звездами ушкуй завернул за Вороний остров, где среди гранитных берегов оказался самый что ни на есть настоящий постоялый двор. При виде Нормана народ в трапезной дружно пал ниц, заставив князя проблеять в растерянности. «Ну что вы, братцы, прием пищи — дело святое, его нельзя прерывать». «Что случилось?» «Да, он князь карельских земель, его всегда везде узнавали, почтительно кланялись, иногда благодарили, порой досаждали просьбами, но вот так в раз, на колени и лбом в пол, или это эхо визита к волхвам? Еще хуже, если побежал слушок о сиянии вокруг навершия руного кола. Чем это может грозить? В первую очередь неприятностями. Церковь не потерпит появления несанкционированного чуда, тем более связанного с языческим обрядом. А если волхвы начали тайную пропаганду, то дело швах, анафема обеспечена. Норман никогда не отличался христианским смирением, набожностью и послушанием, но конфликтовать с церковью в сегодняшнем мире не рискнет даже сумасшедший. Столпотворение людей у княжеского причала только усилило опасения. Ушкуи мордовского посольства стояли в окружении дракаров с Мельдура, причем в явной готовности к отплытию. Почему? А если в нетерпении ждут волшебные семена? Да на кой хрен ему такая реклама? Еще неизвестно, что там вырастет, а тут уже ажиотаж с предвкушением наступления полного и всеобщего благоденствия. Вот и сходил в магазин за хлебушком, расстроенно подумал Норман. По уму следовало взять по несколько зернышек и тихо выращивать новую культуру. Но он не Мичурин, а постсоветские руины колхозов у любого отобьют желание заниматься земледелием. Придется снова бороться за спасение собственной шкуры. Не зря говорят, не делай добра, и не получишь приключений на собственную задницу. Норман спрыгнул на причал, и народ, как и на Вороньем острове, дружно пал ниц. Более того, даже мурманы стояли на коленях. Норман первым делом обнял Смельдура. «Вставай, друг, я такой же воин, как и ты». «Неправда», — оставаясь на коленях, — возразил Ярл. «С тобой знак Одина. Он прислал тебе валькирий с золотыми щитами». Норман не сразу въехал в тему, а когда сообразил, то решил использовать норвежскую сагу себе на пользу. «Перед отходом приходи в тронный зал вместе с дружиной. Пусть каждый прикоснется к посланию небес», — благосклонно сказал он. Смельдур ударил лбом тесаные гранитные глыбы причала, а Норман уже обнимал своего постельничего. «Завтра на Валаам отправлюсь. Ты пошли кого с посольством, надо уважение выказать князьям Белозерска и Ярославля». «Сделаю, князь», — не вставая с колен, — ответил Михаил Семенович. «Генуэсты-то где остались?» «Ушли. Совсем ушли», — с сожалением ответил Норман и добавил: «проводил до заветного места и простились». «По закону, со схрона тебе причитается половина», — встрепенулся постельничий. «Разошлись по-честному, без обмана. И еще...» Норман опустился рядом и быстренько составил список. «Это мое. Проследи, чтоб по запарке в мордовские ушкуи не погрузили». Максим вместе с припортальной братвой смиренно стоял в общей толпе у крепостных ворот. Заметив попытку князя подойти, все четверо хором зашептали: «Во дворец иди, мы позже в кабинет придем». «Не хотят прилюдно разговаривать, и не надо». Норман прошел через ворота и увидел перед собой шеренгу монахов. Вот так сразу и на костер. Испуганно метнулась мысль. Бросив взгляд на вход в храм, заметил отсутствие лесов у фасада и вздохнул с облегчением. Всего-то иконописцы закончили работу и ожидали княжеской хвалы. Надо отдать должное, центральное мозаичное панно выглядело торжественно-парадно. Забыв обо всем, Норман с восторгом обошел храм. Какие же они молодцы! В обучении всего полтора года, а сумели создать такое великолепие. Пусть за их спинами стоял Максим с компьютерной графикой, и краски для мозаики были сделаны по рецептам из будущего, тем не менее красота создавалась руками вот этих монахов, и заслуга всецело принадлежала только им. Вернувшись к центральному входу, Норман встал на колени и на полном серьезе в голос прочитал молитву, затем по очереди обнял и расцеловал каждого иконописца. «Спасибо тебе, князь!» — отец Сафроний сначала перекрестил, а затем троекратно расцеловал. «Своими трудами ты принес радость в каждое сердце!» Заметив стоящего чуть в стороне постельничего, Норман передал ему берестяной короб, куда волхвы запрятали руну в кол, и направился в храм. Вдоль стен по-прежнему стояли леса, но общее убранство заметно улучшилось, стало более ярким и парадным. «Меня не будет на воскресной службе», — как бы оправдываясь, сказал Норман, — «завтра отправлюсь на Валаам». «Давно пора», — тихо ответил отец Сафроний. «Заждался тебя, игумен. Обитель дарами осыпаешь, а сам стороной обходишь». «Интересно. Там правил крепкий и волевой игумен, которому, по большому счету, совсем не было дела до правителя соседних земель. Норман лишь одаривал монастырскую братью, реальные потребности покрывались карелыми добровольцами или факториями по запросам через постельничего. С чего вдруг игумен заждался? Понравился присланный портрет? Или захотел отблагодарить за типографию? Зачем гадать? В любом случае надо ехать, причем срочно. Лучше самому что-нибудь наплести про картошку с посохом, чем потом отбрехиваться от досужих выдумок. Банщик обработал княжеское тело чуть ли не огненными вениками, после мыльни обтер насухо, намазал душистым кремом и промял каждую мышцу. Норман почувствовал себя возродившейся птицей Феникс. Куда-то отступили тяжелые мысли, в душе возникло умиротворенное спокойствие. Попив чайку, он спустился в рабочий кабинет и слегка качнул колокольчик. Через мгновение материализовался личный делопроизводитель. Учителя дожидаются разговора. И Тикш не знает, куда нести подставку для посоха. «Подставку в тронный зал, под правую руку», — приказал Норман. «Наставники пусть заходят, у меня есть что спросить». Максим, как всегда, выглядел совершенно невозмутимым. Глядя на Жанну Владимировну с Софьей Андреевной, можно было предположить, что он тщательно скрывал волнение, а вот Серафим даже не прятал своей тревоги. «Цел и невредим, поздравляю», — с легкой ехицей сказал профессор, усаживаясь в кресло рядом со столом. «Вернулся с трофеями или как?» «Полюбуйся». Норман положил на стол американский дробовик. «Джон Браунинг, Ремингтон-11, выпущен в 1910 году. Пятизарядный армейский вариант», — по-прежнему невозмутимо прочитал заводскую маркировку Максим и добавил от себя: «полезная штуковина. Прошла обе войны, даже в Корее повоевала». «Ты надо мной смеешься? С дробовиком в штыковую атаку на окопы?» «Чему удивляться?» — пожал плечами профессор. «С Томпсоном ходили в атаку, а эта штуковина намного опаснее». «Почему указаны и Браунинг, и Ремингтон?» — поинтересовался Норман. «Так положено. Указываются изобретатель оружия и фирма-производитель», — подала голос Софья Андреевна. «Ты сделал правильный выбор», — тоном знатока добавил Серафим. «Позже я тебе расскажу о нюансах и научу, как обслуживать. В этом дробовике есть несколько слабых узлов». «Ишь ты, а сначала прикидывался простым охотником с прощой. Ну да ладно, еще не время сводить счеты». Норман убрал оружие и перешел на деловой тон. «Во-первых, огромное вам спасибо за изумительной красоты храм. В Европе нет ничего подобного, во всяком случае я не видел. Там сейчас готика», — смутившись от похвалы, заговорила Софья Андреевна, — «хотя стиль считается французским, на самом деле он возник благодаря вывезенным из Палестины архитекторам». «Что касается икон, то в Европе так и не научатся их писать», — добавил Максим. «Разве? Я был в Ватикане и Венеции. Их иконы ничем не отличаются от наших», — возразил Норман. «Прежде чем говорить, надо знать», — усмехнулась Жанна Владимировна. «Там или византийские, или русские иконы». «Самые почитаемые иконы Ватикана из так называемой коллекции Каппони вывезены из России», — серьезно сказала Софья Андреевна. «А великий иконописец Андреа Рикоди всего лишь занимался копированием икон, украденных крестоносцами из храма Святой Софии». «Как ты думаешь, почему русские князья никогда не брали в жены европейских принцесс?» — спросил Максим. «Не знаю». Неожиданный вопрос поставил Нормана в тупик. «Вероятнее всего, боялись отказа». «Как бы не так», — ухмыльнулся профессор. «Предложений заключить брачные узы было предостаточно. За осквернение храмов и воровство константинопольский патриарх проклял католиков». «Впоследствии Москва добавила свое проклятие», — добавила Жанна Владимировна. «Наши-то с какого перепугу ополчились на католицизм?» — спросил Норман. «Ты никогда не слышал о разграблении Кремля поляками?» — озадаченно спросила Софья Андреевна. В школе говорили о Лжедмитрии, который пришел в Москву вместе с польской армией, не совсем уверенно ответил Норман. Поляки вывезли все иконы, утащили библиотеку Ивана Грозного. Русские раритеты хранятся в подвалах Ватикана, подняв указательный палец, пояснил Максим. Ради возвращения украденного Москва даже согласилась венчать на трон сына Сигизмунда. С интересом поглядывая на Нормана, добавила Жанна Владимировна. Но тщетно. Королевич Владислав привез с собой только ксензов. Вот тебе краткое пояснение причин раскола. В общем-то, единой нации на русских и поляков. Этими словами Максим поставил жирную точку. Если честно, Нормана не заинтересовал исторический экскурс. Он слышал краем уха про Минина и Пожарского, о дружном подъеме Руси против поляков, когда каждая семья пожертвовала треть своего имущества, трудно было не знать. Возможно, так и было, коль скоро разбойники Болотникова развернулись от стен Москвы и дали польским рейтарам под зад. И запорожские казаки прекратили бесчинство, бросив выгодные и безопасные грабежи, они начали на полном серьезе лупить поляков.